Остров был затопляемый. По ночам меня стали мучить кошмары. Гнусные, унизительные сны преследования. То настигало море, как тогда в Буруном, оно сбивало с ног и проходило надо мною, то я барахтался в черной разводине, и меня затягивало под лед. Или видел, как сталкивались огромные плавучие поля льда, рушились торосы, меня заваливало льдом. Я бы, наверное, опять заболел. Спасло то, что спали на горячем, словно на печке. Весь день и весь вечер мы жгли костер, а когда наступало время спать, переносили тлеющую золу на другое место, а разогретую землю застилали одеялом. Одеяло не давало земле охлаждаться, и мы до самого утра спали, словно на хорошо вытопленной русской печи. С утра я еще держался, делал наблюдения, ловил с Фомой рыбу, собирал съедобные моллюски, поддерживал костер. Но как только на море наступала темнота, на меня нападал страх. Я боялся, что наш островок при первом же шторме очутится на дне, и мы погибнем. Фома и то боялся этого. Но еще больше терзал меня страх темноты пустыни в буквальном первозданном значении этого слова, жестокого, притаившегося до поры нечто. Я с детства всегда боялся темноты. Но одно дело, когда темноты боится ребенок, а другое дело взрослый парень, комсомолец. Это был просто позор. А Фома никакой темноты не боялся и смерти не боялся. Просто он любил жизнь, и ему не хотелось умирать. А кому хочется? Очень я тосковал по сестре. Я все время видел ее. Неслышными шагами она ходила по дому, прибирала, готовила обед, работала за письменным столом. Иногда я видел ее на метеорологической площадке, делающей наблюдения, или на улицах Бурунова. Я словно всюду ходил за ней по пятам. Вечером они сидели за накрытым холщовой скатертью круглым столом. Лиза, отец, Иван Владимирович, и вполголоса разговаривали так тихо, что я не слышал слов. Лиза была совсем девчонкой, загорелой, тоненькой, хрупкой, с двумя темными косами, только глаза были очень светлые, серые. Я часто вспоминал Ивана Матвеевича, Афанасия Афанасьевича, Ефимку, Маргошку, Сеню Сенчика, седую машинистку Марию Федоровну, всех бурунских, но ни о ком я так не тосковал, как о сестре. Я знал, как ей тяжело теперь, когда она... Может, и надежду потеряла, что мы с Фомой вернемся. А каково отцу? Нас так и не нашли, и все же мы не погибли. Фома утверждает до сих пор, что Каспий не хотел нашей гибели. Море расступилось, и мы прошли с островка на берег. Вот как это произошло. Дней 8 дул свежий, баллов 6, восточный ветер, угоняя воду от берегов. Островок наш увеличился раз в 10, обнажилось все дно вокруг, песчаное и плотное. 24 или 25 января мы сбились в подсчетах. Ветер настолько усилился, что согнал остатки воды. Море освободило нам путь. «Ну, Яша, нужно идти», — сказал Фома торжественно. «Не скрою от тебя, можно легко погибнуть». Стоит стихнуть восточному ветру, волны устремятся назад. Такой сгон долго не продержится, от силы 3-4 часа. Но и здесь мы пропадем, и давай на всякий случай простимся. Мы обнялись и трижды поцеловались. Вещи оставили на островке, налегке надо было идти. Я только и взял что лодцу и компас, а Фома сети. Мелочи рассовали по карманам. Сначала идти было хорошо, по морскому слежавшемуся песку с ракушкой. Мы шли часа 2, торопливо и молча, спешили изо всех сил, а ветер стихал и стихал. Осталось, может, какой километр дойти, когда ветер сменился на обратный, юго-западный, и как на грех почва стала илистой и вязкой. Мы напрягали все силы, чтобы вытаскивать ноги из чавкающего, засасывающего ила.